Серые облака почти сплошным ковром лежали над всем Токерангом, несколькими уардами пониже каменного небосклона пещеры, должно быть, неизвестные особенности здешнего климата. Отсюда, из-под этого бугристого каменного неба, было видно вокруг на расстояние лиг в 20, не больше. Но и того хватало, чтобы рассмотреть там и сям кое-что интересное. Справа, длинными, едва ли не бесконечными рядами, тянулись те самые темные коробки, похожие то ли на фабричные корпуса, то ли на ангары. Вероятнее как раз второе. Для фабричных корпусов их соединяла чересчур уж густая сеть серых дорожек. И на их глазах вдруг распахнулись двустворчатые ворота. Выкатился своим ходом самолет со стреловидными крыльями, с двумя обтекаемыми баками под фюзеляжем, развернулся направо. В сопле мерцал оранжево-алый огонек. Даже сюда доносился едва слышный тяжелый шелестящий свист. Увеличивая скорость, он пронесся куда-то вправо, оторвался от полосы вправо и ушел. «Аэродром», — подумал Сварог. «Вон и радарные башенки видны. Правда, радары непривычной формы, похожие на ромбы с вогнутыми сторонами. Значит, он угадал все правильно. Тут готовят воздушный флот, и не маленький, которому на земле просто нечего противопоставить. Кроме Хельстатской системы, отлично пригодной на роль ПВО, но, как уже говорилось, будем реалистами и вспомним, что бессмертных не бывает. Достать Сварога очень просто отнюдь не в Хельстаде, а в любом из земных королевств. Эти безжалостные и целеустремленные ребята должны были заранее продумать, как решить проблему под названием «Король Сварог». Но не станешь же постоянно окружать себя сплошной стеной телохранителей даже в этих условиях. Не говоря уж о том, что среди охраны как раз и может найтись некто, что много раз случалось. Никогда еще собственная спина не казалась ему столь беззащитной. А ведь безвылазно в какую-нибудь камеру не засядешь. Государственными делами заниматься надо, а их немало накопилось. Остается старый, но верный способ. Кольчуга из толлацкой стали под одеждой. Многих это выручало, не только монархов. «Вон там, слева», — показала Яна. Слева та серая дорога как раз и проходила через несомненный город. Странноватой архитектуры, правда, где большинство зданий были похожи на овалы с обрезанными концами, квадратные башни покрыты круглыми невысокими крышами, мощеной выглядела только центральная часть, а остальное представляло собой хаотическое скопище круглых домишек с крышами-конусом. Вообще, присмотревшись и выведя резкость на максимум, Сварог пришел к выводу, что этот городишко напоминает скорее земные города, чем обиталище людей, владеющих ядерными технологиями и реактивными самолетами. Машин на улицах не видно, а вот крохотные всадники и повозки во множестве просматриваются, а посреди городка, превосходя по высоте все остальные здания, вздымается сооружение, больше всего похожее на замок сеньора. Несколько овалов один на другом, нижнее здание совершенно лишено окон, 6 внушительных башен, на самой высокой развивается неразличимый отсюда флаг. Ну что ж, уже понятно, что в Токеранге уживаются и специалисты по атомным бомбам, и вульгарная знать. Быть может, зачастую это одни и те же люди. Вон там вроде бы деревушка. Еще, еще, а там ухоженные поля. Ничего необычного. Бывает. Разве что на Таларе это разнесено в пространстве. Одни за облаками, другие на земле. А здесь все умещается в гигантской пещере. В принципе, ничего нового. «Магии я здесь не чувствую ни на ломаный грош», — тихонько сказала Яна. «А я вот поймал далекие радиопереговоры», — сказал Элкон. «Ничего удивительного», — сказал Сварог. «Отключи-ка аппаратуру, а то мало ли». «Как-то мне здесь не нравится», — сказала Яна. «Чуточку уныло все выглядит». «Да уж», — сказал Сварог. «Ничего похожего на веселых гномов в ярких кафтанчиках с песнями, идущих на работу. Режьте мне голову, но вон там, над речушкой, торчит самая натуральная виселица. Пустует, правда». «Да, похоже». «Отступаем», — сказал Сварог. «Ночью осмотрятся золотые шмели, а у меня еще немало дел. Кончились свадебные песни-пляски, увы. Работать надо». Он шагал по роскошным коридорам довольно хмурый. Если разобраться, не было особенных причин для радости. Да и Яна с Элконом из туннеля ушли охотно, и веселыми отнюдь не выглядели. Видимо, все трое подсознательно ждали, если не каких-то особенных красивостей, то чего-то яркого, интересного. Столько времени и сил было потрачено, чтобы отыскать Токеранг, и перед ними предстало нечто в буровато-серых унылых тонах. Непритязательные деревеньки, скучный городок с замком сеньора и виселицей на опушке, колючая проволока, безликие ряды ангаров. А главное, до сих пор непонятно, чем им это открытие может помочь. В огромной роскошной приемной сидели бок о бок Интагар с картонным чехлом для бумаг на коленях и Аурика с небольшой коробкой для здешних дискет, цилиндрическим футляром. Здесь же помещался секретарь Сварога из девятого стола, прихваченный для облегчения работы. Он и здесь исполнял свои функции с добротной надежностью механизма. Судя по нему, его нисколечко не занимало и не волновало, что штаб-квартира Сварога на сей раз находится в Хельстаде. Он бы и в более удивительных местах держался точно так же. Сварог на секунду задумался и спросил. «Интагар, у вас что-то срочное или рутинный доклад?» «Доклад, государь», — ответил Интагар. «Будь что-то срочное, я бы уже доложил». «Ну, тогда придется вам еще немного поскучать», — сказал Сварог. «Первое я приму герцогиню Марч», — Клюшана уверяла, что открыла что-то крайне интересное, пусть и не срочное, способное подождать до окончания свадебных торжеств. «Прошу». Не утруждая секретаря, он сам распахнул перед девушкой высокую резную дверь, проводил в кабинет, а сам задержался и тихонько бросил секретарю: «Немедленно разыщите маркиза Оклера и отца Грука. Пусть ждут в приемной». Секретарь грустно сообщил: «Государь, отец Грук, как бы поделикатнее выразиться, не вполне еще пригоден для государственных дел». «Ну так приведите сначала в пристойный вид», — сказал Сварог и захлопнул за собой дверь. Кабинет был помпезный, исполненный самой дурной роскоши. Шагать к своему столу пришлось у ардов 10. Фаларен, конечно, в старые времена позаботился, чтобы оказывать нужное воздействие на придворных. Сам Сварог с удовольствием подыскал бы что-нибудь гораздо поменьше и попроще. Должна же здесь располагаться уйма кабинетов для сановников, в том числе и вовсе незначительных. Но не было смысла. Здесь он делами более заниматься не собирался. Просто так уж выпало, что иные дела совместились со свадьбой. Он уселся за необозримый стол из цельной малахитовой плиты и, ничего не говоря, устремил на юную сотрудницу долгий вопрошающий взгляд, который она по врожденному женскому чутью великолепно поняла, вскинула глаза. «Осуждаете?» «Ни тени раскаяния на лице красивой, тихой смуглянки что-то не отражалось. Наоборот, там присутствовала явная строптивость». «Незавидная все же доля выпала», — подумал Сварог. «Быть не только командиром, но и воспитателем своих доблестных сотрудников. Работников хороших, но со свойственными их возрасту заморочками. Парни ему особых хлопот не доставляли, а вот девичья троица... Впрочем, с Томми вот счастье-то пока что никаких хлопот вроде бы не предвидится. По докладу Мяуса, оба гуляют по парку, взявшись за руки, никого и ничего вокруг не замечая, как выразился хвостатый министр. Вообще-то это тоже грядущие хлопоты, если подумать. «Я не богослов, Аури», — сказал Сварог. «Просто листал однажды Кадберта Молота, и мне там попалось отличное изречение. Кто ты такой, чтобы судить остальных? Кто я такой, чтобы судить остальных? И по какому праву остальные должны судить нас? Оставим это Богу. В общем, на том и остановимся. Тем более у меня есть кое-какие идеи. Давай о деле. Что ты там открыла?» «Собственно говоря, это не я открыла», — сказала Аурика со вздохом облегчения, видя, что воспитательная работа закончена. «Кое-что нашлось в старых архивах, где ему не придавали значения. Видимо, не нашли тогда, как это использовать в практических целях. Я обработала материалы, кое-какие соображения и выводы добавила уже от себя. Видите ли, командир, материалы неопровержимо доказывают, что спектр, или, как его часто называют, ореол, у всех разный. Я не конкретных людей имею в виду, конечно. Упрощенно говоря, у ларов ореол один, как и у их чистокровных потомков. У потомков от браков ларов с земными женщинами другой, у обитателей земли третий. И различия в каждом случае слишком велики, чтобы можно было ошибиться или спутать. Вот здесь, — она поставила на стол футляр, — все изложено подробно и научно. Есть даже чертежи датчиков для распознавания, но нет упоминаний, что их сделали. Не было практических целей. Но сейчас, когда зашла речь о хитрых мастерах... «Ай да девчонка!» — подумал Сварог. «Заодно это должна быть избавлена от любого чтения морали. В самом деле, какими бы там хитрыми технологиями Вингельса товарищи не владел, он не может скрыть одного крайне существенного факта. Они лары. Их ушло человек 500, сказал тогда канцлер. Вряд ли они заключали бы браки исключительно в своем кругу. Должны были понимать, что это грозит вырождением. Кто-то из их мужчин должен был жениться на земных женщинах, а кто-то из их женщин, очень возможно, выходил замуж за земных мужчин. В любом случае, в них должно быть слишком много от ларов. И если располагать детекторами... «Чертежи детекторов полные?» — спросил он деловито. «По-моему, да», — уверенно ответила Аурика. «Вот только радиус действия невелик, не более сотен уардов». «Это гораздо лучше, чем ничего», — подумал Сварог. «Сотня уардов тоже неплохо. В любой толпе можно распознать хитрого мастера, и не нужно для этого никакого колдовства. Старуха Грельфи по этому поводу предлагала какую-то колдовскую процедуру, но очень уж сложную и запутанную, да и доступную кроме нее единицам старых ведуней. Детектор — совсем другое дело. Ну а там, как учит нас история техники, мощность можно и увеличить. Первые радиопередатчики тоже могли передавать с крыши на чердак. Не более». «Аурика, ты молодец», — сказал он искренне. «Я нынче же составлю бумагу канцлеру. Попрошу, чтобы занял этих своим умельцев из Техниона, если выйдет толк. Я на тебя целый отдел взвалю. Справишься?» «С вами да не справится, командир!» Она попыталась улыбнуться, но личико оставалось грустным. «Разрешите идти?» «Ну, конечно», — подумал Сварог не без сочувствия. «Разлука, прощание и все такое». «Подожди», — сказал он. «К коли уж со служебными делами все, будем решать вашу проблему. Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Вы полагаете, ее можно решить? С грустной улыбкой спросила Аурика. Это нереально. Мы обдумали все, что только возможно. Меня вы в расчет не брали, сказал Сварог, усмехаясь. Поискал среди золотых завитушек на торце стола ту, что выполняла функцию звонка секретарю, пару раз ошибся, чертыхнулся, наконец обнаружил нужную. Когда на пороге возник секретарь, спросил: «Маркиза и отца Грука нашли?» «Отлично. Давайте обоих». Маркиз О'Клер вошел с видом крайне настороженным, словно ждал от Сварога какого-то подвоха. Чинно прошагал к столу, чинно уселся, и они, не удержавшись, обменялись с Аурикой такими взглядами, что Сварог уверился, о настоящей любви ему не врали. Отец Грук, наоборот, важно шествовал с таким видом, словно ему любое море по колено. Его сразу видно кое-как привели в более-менее пристойный вид, но последствия еще давали себя знать. Больше всего на свете сразу видно, ему хотелось не приема в роскошном королевском кабинете, а что-нибудь вроде черпака доброго Нельга. Сварог жестом указал ему место в сторонке. Повернулся к влюбленной, чтобы ее парочке, смотревшей на него с тревогой и робкими надеждами на некое чудо. «Ситуацию обсуждать не будем, я надеюсь?» — спросил он спокойно. «Мы все трое прекрасно знаем, как обстоит дело. А внести изменения в брачный эдикт не может даже императрица. Это один из тех случаев, когда придется созывать законодательную ассамблею, а ее собирают по крайне серьезным поводам. И ради вас уж, простите, друзья мои, делать этого никто не будет. Стоп! Стоп! Стоп! Что это вы так пригорюнились? Вы что, никогда не слышали о прорехах в законодательстве и юридических казусах? Серьезно? Я офицер, лорд Сварог, пожал плечами О'Клер, на которого было жалко смотреть. Юридическим крючкотворством не научен. Аурика понурилась и вовсе печально. «А зря, честное слово», — сказал Сварог. «Изучая наши законы, можно найти столько интересного. Вот вы 3 дня дорогими гостями присутствовали на свадьбе некой королевской четы. Но, ручаюсь, были заняты друг другом настолько, что вам и в голову не пришло подумать, а как такое вообще стало возможным? Почему на свадьбе, не выказывая протеста, присутствуют и принцы, и канцлер? Да исключительно потому, что новобрачные. Он широко ухмыльнулся. Никаких законов не нарушали. Просто-напросто не нашлось закона, прямо запрещавшего бы подобную свадьбу. Ну а то, что не запрещено, как известно, разрешено. Ничего, если я буду чуточку многословен, так вы лучше поймете. Там, — он показал пальцем на потолок, — в брачном эдикте. Четко прописано, что двоеженство и двоемужество прямо запрещено благородным Ларом и Лариссом. На земле, кстати, тоже. Но это касается исключительно жителей земли. А вот третьего варианта не предусматривают ни земные законы, ни имперские. Чему доказательством, повторяю, только что состоявшаяся свадьба. «Командир!» — прямо-таки умоляюще воскликнула Аурика, прижав руки к груди. «Если вы что-то можете, не томите душу!» «Хорошо», — сказал Сварог. «Так вот, я несколько часов копался в делах самых разных учреждений и выяснил массу интересных вещей. У нас в империи насчитывается 111 благородных ларов и ларис. Впрочем, теперь уже 112, включая мою супругу, имеющих земное дворянство, носящих земные титулы или придворные звания. Кому-то это понадобилось из чистого тщеславия, кому-то из эксцентричности, но многие в самом деле обожают с этими титулами и званиями блистать при дворах земных королей. Главное, законы империи не запрещают эти титулы и звания принимать. И вот тут-то, из-за того, что закон сух и краток, возникает возможность сделать что-то, что этим законом не запрещено. Как сделали мы. Короче говоря, любезный маркиз, любезная герцогиня, королева Сигура оказалась так добра, что решила присвоить вам обоим сигурское дворянское достоинство с присовокуплением каких-то титулов. Но я не забивал себе голову деталями. Кроме того, вы, маркиз, если вы не знали, с недавних пор камергер сигурского двора, а герцогиня фрейлина ее величества. Он посмотрел на их ошеломленные лица и откровенно рассмеялся. «Остается лишь, чтобы служитель Божий...» Он посмотрел в сторону, нахмурился и прикрикнул. «Служитель Божий!» Отец Грук, нацелившийся было всхрапнуть, моментально поднял голову и придал себе самое внимательное выражение. Сварог спокойно продолжал. «Остается лишь, чтобы данный служитель Божий... Простите ему некоторую усталость. По всем правилам обвенчал там же, на Сигуре, двух лиц дворянского сословия. Понимаете мою мысль? С этого момента вы будете существовать как бы в двух лицах, имперском и земном. Лично со мной это давно случилось, и никаких неудобств я от этого не испытываю, а вот несомненная польза имеется. Там, в империи, все остается по-прежнему, но вот на земле, в любом ее уголке, ваш брак будет считаться законнейшим, поскольку заключен по всем правилам. Конечно, там, — он вновь показал пальцем на потолок, — неминуемо возникнут пересуды, трения. Но вопрос в том, боитесь ли вы этого? Мы с моей супругой, как видите, не боимся нисколечко. Ну а со временем могут произойти изменения, ни один закон не вечен. Вы оба еще в отпуске. Время ждет. У Вимана королева Сигура ждет у ворот. Вы согласны отправиться с ней на Сигур? Вместе с присутствующим здесь служителем Божьим, 3 дня назад уже соединившим должным образом одну пару. Если согласны, поторопитесь. У меня масса срочных дел. Они вскочили, держась за руки с таким видом, что ответа не требовало. Маркиз О'Клер выдохнул. «Лорд Сварог, вы гений!» «Да, я и сам иногда чувствую, как меня что-то такое охватывает», — скромно сказал Сварог. «Пойдемте, друзья, не стоит заставлять королеву ждать».